За всю свою жизнь не слыхала она ни одного подобного слова. И вдруг от ленинградки, вчерашней школьницы, услышать такую ничем не вызванную грубость. К сожалению, на этом не кончились ее злоключения. В магазине она заплатила за молоко. А когда получила сдачу, вспомнила, что и надо купить еще сыру. Тут же протягивает деньги, а молодая кассирша: «Что вы сразу-то не думаете? Что вам надо?» «Да я забыла. Учтите мой возраст», — извиняющимся тоном говорит учительница. «Много вас тут проходит. Всех извинять». Два случая, других не было. Но они оставили тяжелый след в душе женщины. Она прожила в Ленинграде целый месяц. Побывала в театре, видела окрестности Ленинграда. На каждом шагу встречала образцы культурного и вежливого отношения, что характерно для ленинградцев. Но следы тех грубых слов так и не изгладились у нее за все время пребывания в нашем городе. Мелкие обиды и бестактности иногда ранят сердце не меньше, чем какие-то большие неприятности. Если же они повторяются несколько раз, то нервная система как бы устает и уже ненормально реагирует на раздражитель.